от массажа затылка переходит к массажу области лба. Предварительно выполняет следующие массажные приемы. Первое – длинное переднее поглаживание. Прием выполняет одновременно обеими руками. Руки массажиста начинают движение от средней линии лба, далее движутся к вискам вниз, впереди ушных раковин, к углам нижней челюсти. Далее руки скользят по грудино-ключично-сосцевидным мышцам до рукоятки грудины и над ключицами к плечевым суставам. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами на передне-боковой поверхности шеи. Прием выполняет одновременно обеими руками. Третье. Длинное переднее поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание от средней линии лба к вискам. Прием выполняет четырьмя пальцами одной руки. При этом правая рука движется от средней линии лба к левому виску, а свободная рука фиксирует голову пациента. Пятое. Поглаживание от средней линии лба к вискам одновременно обеими руками. Шестое. Перемежающееся надавливание от средней линии лба к вискам. Седьмое. Плоскостное глубокое поглаживание вдоль волокон лобных мышц от бровей к передней границе волосистой части головы. Прием выполняет одновременно обеими руками. Восьмое. Пунктирование. Девятое. Длинное переднее поглаживание. После массажа области лба переходят к массажу волосистой части головы, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Длинное переднее поглаживание. Второе. Зигзагообразное растирание волосистой части головы в сагитальном направлении. Прием выполняют одной рукой, а другая рука в это время фиксирует голову пациента. Третье. Раздельно-последовательное поглаживание волосистой части головы. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами волосистой части головы. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Перемежающееся надавливание. Девятое. Поглаживание. Десятое. Сдвигание. Одиннадцатое. Поглаживание. Двенадцатое. Пунктирование. Тринадцатое. Поглаживание волосистой части головы. Процедуру заканчивают длинным передним и длинным задним поглаживанием. Массаж головы и воротниковой зоны продолжает 15-20 минут ежедневно. В тех случаях, когда пациент жалуется на боли в области сосцевидных отростков, семенных бугров и надбровных дуг, на указанных участках применяет круговое растирание одним или двумя пальцами и стабильную механическую вибрацию резиновым воронкообразным вибротодом. По Машкову, кроме массажа головы и воротниковой зоны, при гипертонической болезни применяют и массаж живота. Массаж живота нормализует внутрибрюшное давление, устраняет высокое стояние диафрагмы, улучшает состояние брюшного пресса, ликвидирует застой и улучшает деятельность кишечника, рефлекторным путем через вегетативную нервную систему снижает кровяное давление. Область живота массирует энергично, но не грубо. Приемы должны быть глубокими, но в то же время мягкими, эластичными, ритмичными и безболезненными. В области живота выполняют следующие массажные приемы. Первое – круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье – круговое плоскостное глубокое поглаживание. Четвертое – накатывание. Пятое – Круговое плоскостное глубокое поглаживание. 6. Поперечное прерывистое разминание. 7. Круговое плоскостное поглаживание. 8. Спиралевидное растирание 4 пальцами по ходу толстого кишечника. 9. Глаженье без отягощения в том же направлении и по той же линии. 10. Перемежающееся надавливание там же. 11. Глаженье с отягощением там же. 12. Подталкивание. 13. Круговое плоскостное поглаживание всего живота. Продолжительность процедуры массажа 10-15 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур и повторяется регулярно через 1,5-2 месяца.